Только после того, как таксист развернулся и уехал, до меня дошло, что я напрасно выполнил этот маневр. Совершенно ни к чему пытаться скрыть свой адрес от человека, которого сам ведешь в гости. — Ай, извините, — смущенно сказал я, — это как-то так само собой получилось. Наш дом немного дальше. — Ну вот, и по моим расчетам он дальше, — улыбнулся Лев. — Просто я уж привык шифроваться. — Ничего, так даже лучше. Пройдемся немного, у вас тут райский уголок. И вишни уж начинают цвести. Гордо, как будто это было мое персональное достижение, добавил я. Да, а всего 2 дня назад были голые деревья. Но какой аромат, кажется, наши пражские вишни пахнут немного иначе. Это не вишни, улыбнулся я. Вернее, не только вишни, это Ренатин яблочный пирог. Когда на его печет, вся окрестная растительность нервно курит в коридоре. «Подлизываешься, — одобрительно сказала Рената, выглянув из распахнутого настежь кухонного окна. Несколько секунд спустя она открыла нам дверь, пока Лев галантно лобызал ее руку, сказала, — «А ваша подружка уж давно тут. Не понимаю, как она вас опередила». Они с Карлом на 2-м этаже в гостиной. Поднимайтесь, я тоже скоро приду. Подружка, — изумился я. — Чему вы удивляетесь? — пожал плечами Лев. И, подождав, пока Рената скроется, на кухне добавил, — просто Мариночке приснилось, что она пришла к вам в гости. Обычное дело. Словно бы в подтверждение его слов сверху донес энергичный речитатив. Выходил им в росе дядька из тяжелой борозды. На него смотрели тупо лихозады и смерды. Пробегит цикастый заяц, мужики возьмут кайла, а на речке дрочит барин и ствербит на балала. — Рисует, — одобрительно сказал Лев. — О, да! Мира уже успела расписать причудливыми узорами одну из стен гостиной и теперь вдохновенно трудилась над второй, попутно сообщая миру лихо срифмованные новости о нелегкой судьбе дядьки Амвроси. Карл сидел в кресле и внимал ее речам. Десница его покоилась на загривке перельнувшего к его ногам черного пса, и, судя по блаженному и одновременно заинтересованному выражению лица, Карл был чрезвычайно доволен происходящим, что, безусловно, лишний раз доказывает мой отец ангел, свержен на землю за избыток совершенства, чтобы не служил живым упреком менее продвинутым коллегам. — То есть в итоге и вы подружились, — сказал Карл, обернувшись к нам. — Я почему-то так и думал, что этим кончится. — Рад вас видеть, пан Болес, Лев. — А меня? — возмутился я. — Чувство, которое я испытываю при виде себя, находится по ту сторону слов, поэтому даже не знаю, что тут можно сказать. Ловко выкрутился. — Я правильно понимаю, что тебя в кулаке. — Ты все правильно понимаешь. — Но твой ключ вот он. Я достал сверток из кармана куртки. — Это который 17 века? — спросил Карл, торопливо разворачивая упаковку. — Это который 15-го. Поздней копии вообще не существует, потому что, в общем, ее нет и никогда не было. Все это время я гулял с оригиналом в кармане. Так получилось. — Очень хорошо, — невозмутимо кивнул Карл. — Если ты так говоришь, значит, да... — Безусловно, это 15 век, я уже вижу. Странно, что пан Шнипс... Иржи был вынужден дать неверное экспертное заключение. — Если хотите, я могу подробно все рассказать, — предложил Лев. — Но если вас это не затруднит, буду очень рад выслушать объяснение. Карл лучезарно улыбнулся, не отрывая глаз от ключа. — В их обмен любезностями... Решительно вторглась Мира. Ходит барина с голым задом по некошенным лугам и грозит чудесной штукой в небеса своим врагам. Там вселенское чудотворство, в нем велико бытие. Токмо здесь кругом масонство одолело жировье. На этой оптимистической ноте предлагаю вам перевести дух, — сказал ей Карл, — тем более Рената уже приближается. Слышите тяжелую поступь? — С каких это пор у меня тяжелая поступь? — возмутилась Рената, водружая на стол блюдо с туманным от ароматного пара пирогом. С тех пор, как я назначил тебя временно, исполняющий обязанности персонификации неотвратимого Рока, — торжественно объявил Карл. Он сегодня явно был в ударе. И тут загремел колокол, исполняющий в нашем доме обязанность дверного звонка. — Это, подозреваю, еще один гость, — вздохнул я, и даже догадываясь, кто именно, и отправился вниз. Чувствуя себя профессором Мориарти, на чьи именины явился Шерлок Холмс. С одной стороны, сам пирогом заманил, а с другой в пропасть его швырнуть хочется, мочи нет. Я все еще сердился на Митю. Очень трудно вот так сразу возлюбить ближнего, который выставил тебя идиотом, сколько ни тверди себе, что сам свалял дурака, а объединенный хор внутренних голосов будет гнуть свое. Вот именно поэтому и поди тут возрази. Я открыл дверь и застыл, как вкопанный. На пороге стояла дама, облаченная в цветную многослойную юбку, пышную, как у участниц танцевального ансамбля. Плечи ее были элегантно укутаны в шерстяное одеяло, на голове красовалась шляпа-котелок, самая знаменитая деталь традиционного костюма боливийских крестьянок. — Я хочу яблочного пирога! — визгливым фальцетом сказал мои прекрасные гости. И уж нормальным человеческим голосом спросил: — Я помилован. Настоящая чола, как ты заказывал. — Что с тобой делать? — вздохнул я. — Заходи. Но в самолете тебя вроде не было. — Это ее? — Митя выразительно постучал указательным пальцем по котелку. — Не было. — А я был, сидел как раз впереди вас, заодно, как ты понимаешь, узнал много интересного. Чуть не рехнулся, слушай, что вы несете? — Спасался надежды, что вы меня узнали и теперь нарочно всякой ахинеей изводите. Но потом пришел в себя, переоделся в туалете, пока народ багаж получал, и отправился по указанному тобою адресу. В надежде, что название улицы ты написал правильно, все же такими вещами, как яблочный пирог, не шутит. Таксист, который меня сюда вез, был совершенно счастлив, хоть и опасался, что я не смогу расплатиться. Его легко понять. Согласился я, галантно пропуская боливийскую даму вперед. Митино появление в гостиной произвело настоящий фурор. «Считает, что это что-то вроде Интерпола», — сказал я Карлу и Ренате. «Должен же быть кто-то, кто меня преследует для остроты сюжета. Ну вот, каков объект, таков преследователь». Они были совершенно удовлетворены этим объяснением. Мити выдали тарелку, отрезали кусок пирога, налили чаю. Я взял свою чашку и присел на подоконник. Поймал себя на том, что оглядываю присутствующих с гордостью, как свои охотничьи трофеи. Пожалуй, еще никогда у нас не собиралась столь прекрасная компания. Митя в котелке и одеяле, безусловно, стал главным украшением вечера, но и бледный, облаченный в черные одежды лев, и перепачканная краской Мира с радужными волосами, и белокурое бестие Карл с черным пуделем, умастившим башку и передние лапы на его колени, и Рената с ее цыганскими серьгами и небрежно связанным в затылке узлом седых волос, все были хороши. И им было хорошо вместе за столом, и мне от их присутствия. И выражение лица у моего отражения в оконном стекле сейчас было в точности, как у гитаристки Филомены Моретти, который совсем недавно, как уверял меня Карл, знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий. Выходит, и я теперь тоже знаю. — Сейчас, — сказал я себе, — вот прямо сейчас, когда тебе кажется, что ты наконец знаешь, давай. Я бесшумно поставил чашку на подоконник и, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел из гостиной. На цыпочках спустился по лестнице, зашел в кухню, туда в подвал, протянул руку, чтобы повернуть выключатель, но это не понадобилось. В подвале без того было светло, как днем, что, впрочем, не помешало мне тут же наткнуться на велосипед, а потом споткнуться об Ренатин плетеный короб с пустыми банками. Мой ключ хотел оказаться в замке, а дверь хотела открыться. И эти двое вынудили меня переть напролом, не глядя под ноги, только вперед. Поразительно, как я мог думать, что в последний момент испугаюсь. Не может быть страшно человеку, который делает то, для чего родился. Страх — верный спутник непрекаянных. Думаю, тому же Карлу вообще никогда в жизни не было по-настоящему страшно, и я теперь понимаю, почему. Я не оборачивался, пожалуй, и не смог бы, даже если бы захотел, но когда вставлял ключ в замок, совершенно точно знал, что пестрая компания, которую я оставил в гостиной, теперь в полном составе стоит на пороге и, сдаив дыхание, глядит на меня. «Вот и молодцы!» — подумал я. «Хорошо, что пришли. Хорошо, что вы рядом. Это очень правильно, потому что я... Неважно почему. Главное, что все так». Ключ трижды повернулся в замке, и дверь приоткрылась с нетерпеливым скрипом, похожим на лай щенка, которого наконец-то взяли на прогулку. За дверью не было ничего невозможного, невыносимого, нечеловеческого, ни адской бездны, населенной прожорливыми демонами с зеркалами вместо лиц, ни ослепительно-белого божественного света, обещанного человечеству в конце всякого персонального тоннеля. Оттуда просто дул теплый южный ветер, доносился аромат речной воды и дыма, а под ноги мне стелился ласковый, совсем ручной туман. Я распахнул двери настежь, переступил порог, и... Я бы спал еще и спал, но сквозь щель между занавесками в дом пробрался солнечный зайчик. Вернее, целый солнечный заяц, увесистое пятно ярчайшего апрельского утреннего света. Этот злодей тут же принялся отплясывать на моей физиономии свою заячью джигу, так что пришлось просыпаться задолго, за целых 10 минут до звонка будильника. Однако по наглой морде моего зеркального отражения все равно блуждала блаженная улыбка, и это, конечно, было совершенно возмутительно. Приличные люди в такую рань не улыбаются, разве только во сне. Впрочем, сегодня я имел полное право улыбаться и наяву, даже в 9 утра. Причин там было великое множество. Во-первых, вчера я добил книжку, это само по себе было круто. Я их уже 6 штук написал, а все равно каждый раз удивляюсь, что мне удалось закончить работу, свести концы с концами, поставить точку и вынырнуть на поверхность, жизнерадостно озираясь по сторонам. Что тут без меня творилось? Во-вторых, сегодня, вот прямо сейчас, я выметаю с Пашкиной дачи. Я очень люблю этот дом и соседей, и весь дачный поселок, окружающий нас подмосковный лес. Но после того, как безвылазно просидел где-то 5 месяцев кряду, увязнув носом в тусклом сиянии монитора, выбраться на волю — великое событие и настоящий праздник. В-третьих, сегодня же вечером я еду в Вильнюс. И, честно говоря, одного этого события достаточно, чтобы улыбаться не просто до ушей, а гораздо шире, опрокидывая краями улыбки стулья и другие полезные предметы быта. Я люблю Москву, но так заработался, что за всю зиму выбирал сюда всего 5 раз, и в других обстоятельствах, пожалуй, с удовольствием задержался бы еще на недельку-другую, но я не могу пропустить начало Виленского апреля, к тому же там Карл и Рената, которых я не видел почти 1/2 года, моя мансарда на задворках старого города и победно распахнувший пасть чемодан Хайди в самом центре комнаты. Знаю и эту манеру неспешно разбирать вещи, так чтобы завершить процесс ровно за день до отъезда. А еще там телефон с разбухшим от сообщений автоответчиком, изношенные почти до дыр туфли для сна и любимое кафе на берегу, с веранды которого маленькая речка Вильня выглядит как море. Строго говоря, она и есть море, но только для тех, кто еще не допил свой чай. там уже завтра, последний день лунного месяца, а в новолуние на Вильну всегда опускается туман, плутать, в котором я люблю больше всего на свете. А теперь, выходит, я прямо в этот туман приеду и пойду от вокзала к дому через почти невидимый город, практически на ощупь, надо же! И ведь я не нарочно подстроил, само так сложилось, а я люблю, когда оно само. А в-четвертых... О, в-четвертых! От этого в-четвертых я сейчас чего доброго взорвусь, если не расскажу немедленно будущему подельнику. Но сейчас всего 9 утра, а в Праге, соответственно, 7. И что, спрашивается, делать в таких обстоятельствах человеку, который никогда никому не звонит раньше полудня? Правильно, писать СМС. Пока варится кофе, я старательно пишу, то и дело спотыкаясь о мелкие кнопки телефонной клавиатуры. Когда проснешься, позвони. У меня тут практически сон Коллериджа. Ты упадешь. И нажимаю кнопку «Отправить» в надежде, что мой адресат проснется от любопытства. В одноименном эссе Хорхе Луиса Борхеса рассказывает, что английский поэт Сэмюэл Тейлор Колридж увидел во сне фрагмент поэмы «Кубла-хан». Кьялар превзошел мои ожидания. Позвонил практически сразу. «Ты уже не спишь?» — изумился я. «Я еще не сплю». «Какой ради всего святого Колридж? Ты в порядке?» Мой друг и всегда говорит по-русски с ужасающим акцентом, а после бессонной ночи его речь становится настолько неразборчивой, что телефонный разговор превращается в телепатический сеанс, но я обычно справляюсь. Колридж, потому что я видел вещий сон. То есть мне приснился гениальный проект, причем в моем сне это была твоя идея, а наяву, получается, будет моя. Короче, мы с тобой перепишем Гамлета от имени всех действующих лиц по очереди. — Может получиться забавно, — согласился он. — А почему мы с тобой? Я не писатель, до сих пор ты вроде один справлялся. — Зато ты датчанин. Главная фишка, что первое издание должно быть именно в Дании, желательно в Эльсиноре, но ладно, можно просто в Дании, на датском языке. Ты переведешь и пристроишь, у тебя же там вся родня по издательству. — Угу, без особого энтузиазма, — сказал Кьялар и поспешно добавил, — по-моему, круто, просто у меня сейчас нет сил радоваться, но я хочу участвовать. — Ложись спать, — милосердно сказал я. Самое главное я уже выболтал, теперь меня не разорвет. — Это очень хорошо, что не разорвет, — обрадовался он и положил трубку. А я допил кофе, вымыл чашку и пошел грузить в машину вещи, небольшой саквояж с моим барахлом и 3 огромных тюка с подарками, одни кто к сочинении модного билетриста Цаплина, дюжина томов. А что поделать, если вероломный Карл на него только что не молится, впрочем, правильно делает. «Лабас, Филипп Карлович!» — приветствовал мне на выезде из поселка охранник Петр. «Олла!» — откликнулся я, высунувшись из окна чуть не по пояс. — Честь! Ахой! И тогда Петр сделал ход конем. — Бахталес! — Ох, Петр Семенович, а это по-каковски? — По-цыгански. Гордо ответствовал он. Внучка научил. — Здешний охранник не полиглот. Может, при случае худо-бедно объясниться по-английски и по-испански, как большинство людей, окончивших среднюю школу много лет назад, и это все? Но Петра снедает благородная страсть коллекционера. Он собирает, записывает и заучивает наизусть формулы приветствий на разных языках. Разудалому литовскому лабасу я его сам научил. Блеснул эрудицией, порадовал старика. А это было непросто. Всякий там бонжур, хелло, добардан, гутентак, гамарджоба, «Бонджорно, шалом, намасте» и даже китайское «нихао» Петр узнал задолго до моего появления. Я оказался очень полезным знакомством, здешних старожилов и их гостей любознательный охранник давным-давно выпотрошил, а в его черном линованном блокноте осталось еще много чистых страниц. Я вошел в положение и взялся с энтузиазмом пополнять коллекцию. Благодаря мне в арсенале Петра появились татарская «Исянмэсэс», эстонская «Тээрэ», ирландская «Дягуть», бритонская «Дэмот» и армянская «Барэвдзэс». За зимою коллекция украсилась португальским «Боадбрды», латышским «Зиэт Свэнсинаты», турецким «Гюнайдын», «Нгаку Менекенангана» на языке «Кимбунду», «Джамбо» на суахили и одиозным голландским «Хуйтак». А я все никак не мог успокоиться. Продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах в те редкие дни, когда выбирался в Москву. «О, вспомнил», — сказал я. «На западе Германии часто здоровается «Мальцайт», хотя в дословном переводе это означает «время еды». «Немцы пожрать не дураки», — рассмеялся Петр. «Хорошее словечко. Спасибо, Филипп Карлович. Сабельхер». Дословно «солнце высоко». Это традиционное арабское приветствие я самолично вывез несколько лет назад из Египта, и поэтому знаю правильный ответ. «Сабельфоль». Традиционный ответ на прозвучавшее приветствие дословно «солнце как цветок». И Петр распахнул передо мною ворота. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.